Глава четвертая. Ирина. «Глеб, привет!» — сглатываю комок в горле. «Как дела? Папа сказал, что ты приезжал, пока нас не было». «Привет. Да, приезжал. На пару дней». «А почему мне не сказал, что собираешься домой? Я же тебе звонила из Турции, но ты даже словом не обмолвился, что приедешь». «Забыл. У тебя что-то срочное. Меня просто парни ждут. Идти нужно». Саша выходит из здания, уверенно идет к моей машине, а я задерживаюсь на крыльце. Мне нужно как-то выяснить, с девушкой он приезжал или нет. Я до последнего не верю, что Саша мог подговорить сына, но... Что если это так? Муж привел в дом любовницу, затем понял, что попугай его сдаст, и попросил Глеба сказать, что это его девушку зовут Оксана. «Глеб, папа сказал, что у тебя появилась девушка. Почему ее с собой не привез? Показал бы ей наш дом». Пытаюсь подловить его, ведь Саша ясно дал понять, что Глеб приезжал с подругой. Вопрос. Знает ли об этом сам Глеб? Или ему просто велено сказать, что у него появилась девушка по имени Оксана? «Почему не привез?» — усмехается в трубку. «Мы вместе приезжали. Папа разве не говорил? Мам, меня реально ждут. Давай позже созвонимся». «А как имя ее?» — напоследок уточняю я. «Оксана, мам, все. Теперь могу идти в компьютерный клуб?» «Да, конечно, беги. Рада была тебя слышать». Сын, не попрощавшись, скидывает звонок, а я в полном недоумении иду к машине. Неужели я ошиблась? Или против меня сговорились муж и сын? Саша еще в здании понял, что я звоню Глебу, и наверняка догадался, зачем именно. Но его это нисколько не взволновало. Он решительно направился к машине и даже не задержался, чтобы послушать вопросы, которые я задам сыну. Все выглядит так, как будто в нашем доме и правда была подружка Глеба. Но меня не покидает чувство, что в этой истории что-то не так. Чутье никогда меня не подводит. Саша оставил свою машину у ресторана и повез меня на моей, делая вид, что не хочет пускать меня за руль в таком состоянии. «Тебе выспаться нужно», — смотрит на меня в зеркало заднего вида. «Может, в голову перестанет лезть всякая ерунда?» «Выясню, ерунда это или нет. Обязательно докопаюсь до правды. Никому не позволю делать из меня идиотку». Входим в дом. Саша сразу поднимается в спальню, а я переодеваюсь в ванной комнате на первом этаже, умываюсь холодной водой и пытаюсь привести себя в чувство. «Так, ладно», — шепчу, глядя на себя в зеркало. «Утро вечера мудренее. Мне нужно переспать с этими мыслями и свежей головой подумать, как действовать дальше». Подхожу к лестнице и, глядя на дверь комнаты сына, задерживаюсь у ступеньки. Набираю полную грудь воздуха, медленно убираю руку с перил и иду в комнату, в которой часто сижу в полной тишине и с грустью вспоминаю о том, как здесь совсем недавно жил сын. Как обнимала его за плечи, когда он сидел за компьютером, целовала в макушку, желала ему хорошего настроения и без конца говорила «люблю тебя, родной». Но сейчас иду туда не для того, чтобы погрузиться в воспоминания. Меня туда ведет дурное предчувствие. Включаю свет, смотрю на кровать сына и чувствую, как сжимается сердце. На ватных ногах подхожу к кровати и беру пакет с подарком, который стоит здесь с 23 февраля и ждет Глеба. Если бы он приезжал домой, то взял бы этот подарок. Ну, или хотя бы убрал его с кровати, потому что иначе ее не расправить. Оседаю на кровать, которая заправлена так же, как и была. Аккуратно, со взбитыми подушками. Одним словом, так, как я ее заправила в тот день, когда он уехал из дома. Это было в середине февраля. И с того дня, в чем я только что убедилась, он еще не появлялся здесь. Достаю из кармана халата мобильник и снова звоню Глебу. «Алло!» – недовольно отвечает он. «Глеб, а ты подарок мой видел?» Спрашиваю я, а сама все еще не могу поверить в то, что он прикрывает отца. «Подарок?» «Ну да, в твоей комнате на кровати». «А, да-да, видел, спасибо». «Понравился?» «Да, то, что нужно». «С собой забрал?» «Ага». Я достаю из пакета туалетную воду и, не моргая, смотрю на нее. «Можешь название напомнить? Я папе тоже хочу купить». «Слушай, сейчас даже не вспомню. Чуть позже посмотрю, ладно?» Он ведь даже не понимает, о каком именно подарке идет речь. Он понятия не имеет, что я ему подарила, поэтому и отвечает общими фразами. «Глеб, зачем ты прикрыва...» «Черт!» — вздрагиваю от его громкого голоса. «Макс, ты слепой? Не видишь, что он идет в мою сторону? Меня из-за тебя чуть не грохнули! Мам!» — раздраженно говорит в трубку. «У меня турнир в разгаре. Давай потом созвонимся. Реально некогда». И скидывает звонок. У меня сердце кровью обливается. Внутри все сжимается, глаза жгут слезы. Все-таки сын заодно с отцом. Они оба врут мне. За что? За что они так жестоко меня предают? Оставляю подарок на кровати, выхожу из комнаты, иду к лестнице. И тут мне навстречу спускается Даша с подругой. «Мам, мы все!» Устало протягивает дочь и дует на пальцы. «Руки уже болят от струн. Спустись-ка обратно, мы хотим тебе кое-что показать». «Даш, я уже в спальню пошла и...» «Мам, ну на минутку!» Дочь берет меня под руку и ведет обратно на кухню. «Смотри!» Девочки, смеясь, показывают отрывок из танца. «Как думаешь, оставить это движение или убрать? Не грубо выглядит? Там все-таки учителя будут». Я замечаю, как мимо кухни быстро проходит Саша. «Все хорошо», – торопливо бросаю я. «Не вижу ничего плохого. Даш, я пошла. Женя, пока-пока». Бегло улыбаюсь ее подруге, выхожу в коридор и вижу мужа у комнаты Глеба. Застыв на месте, как вкопанный, прячет руки за спиной и смотрит на меня, как на приближающуюся шаровую молнию. «Глеб позвонил и попросил убрать с кровати подарок?» — спрашиваю надломленным голосом. «Он ведь не приезжал домой с середины февраля и не приводил сюда никакую Оксану». «Мам!» — кричит с кухни Даша. «А что у нас Аркадий постоянно говорит про какую-то Ксаночку?»